Глава 19. Вывести на чистую воду преступника — это весьма сложная задача. Гуров имел в запасе несколько линий поведения для такого случая, но основная работала безотказно. Этой методикой с ним когда-то поделилась мать, которая знала толк в психологии и психиатрии. Методика не связана со следствием, но нашла свое достойное место в работе Льва Ивановича. Для того, чтобы жулик сознался в содеянном, нужно максимально втереться к нему в доверие и быть в его глазах не судьей, а человеком понимающим, сочувствующим. Пусть не другом, но точно психологом, помогающим выпутаться из сложной ситуации. В своих самых сложных делах полковник применял именно этот метод и всегда побеждал и добивался правды. Сейчас он прорабатывал подход к Липатову, который мысленно уже сидел у него в кабинете на допросе. Но, к сожалению, не было ни малейшего представления, с какой стороны подойти к этому человеку. Поэтому оставалось надеяться на жену, которая с таким старанием добывала информацию для дела. «Лёва, сегодня вечером я опять встречаюсь с Вадимом. Мне кажется, у меня будет уже гораздо больше возможностей узнать о чем-то более существенном. Скоординируй мои действия, чтобы я не ляпнула чего-то лишнего». «Маша, твоя основная цель — выведать информацию о личной жизни Липатова. Как ты понимаешь, больше всего меня интересует его связь с Жанной. Все досконально. Запоминай, чтобы потом рассказать в деталях. Это важно». «Хорошо, постараюсь». «Только начинай штурмовать лишь тогда, когда он сам начнет об этом рассказывать. Ни в коем случае не раньше, чтобы Липатов ничего не заподозрил, поняла?» «Да, конечно. Ты зря меня за дурочку держишь». «Не сердись, я на всякий случай. Еще один момент. Ты ведь брала с собой какие-то украшения, драгоценности?» «Ну да. На всякий случай я всегда беру с собой что-то красивое для вечернего выхода. Ехала ведь надолго, мало ли какие-то фуршеты или презентации могут быть. В этот раз бросила в чемодан серьги с бриллиантами и браслет. А почему ты интересуешься? Хотя стоп, я поняла. Это будет что-то вроде приманки, так?» «Ну, приманка — это слишком. Я не думаю, что если Липатов причастен к краже украшений, то он будет бросаться на каждый перстень, как голодная собака на кость. А вот на реакцию его, если таковая будет, ты обратишь внимание. Проследи, как он себя поведет, заметит или нет, отведет взгляд или даже не посмотрит на побрякушки». «Хорошо, Лёва. Кажется, я начинаю волноваться. И дело не в том, что я боюсь Липатова. Я опасаюсь того, что не смогу исполнить твои поручения. Я ведь не Юлий Цезарь и не умею одновременно делать три дела». «Маша, да ты у меня лучше любого Цезаря. Тоже мне фрукт нашла, точнее, салат». Гуров продолжал заниматься своей ежедневной рутинной работой, но теперь душой и сердцем находился в другом городе, там, где была его любимая Маша. Каждую минуту он будто бы чего-то ожидал, например, что жене потребуется срочная помощь. Он в ту же секунду должен был быть готов сорваться с места и отправиться в дальнюю дорогу. Так можно было объяснить его внутреннее напряжение. Гуров перестал реагировать на придирки Орлова и его постоянные пожелания поторопиться с расследованием. Сроки поджимали, а дело едва сдвигалось с мертвой точки, по крайней мере, так казалось генералу, хотя работа на самом деле велась. Размышления полковника о делах насущных прервала Анна, которая вбежала в кабинет с криками: «Есть, Лев Иванович, нашел!» «Кто нашел? Что нашел, Аня? Ты чего так пугаешь, будто пожар где случился?» «Отец нашел статуэтку по делу Фельдсман». «Так-так-так, это интересно. Продолжай». Из коридора Анна услышал Кричко и тоже вошел послушать, что такого случилось, о чем Анна так торопится поделиться с Гуровым. «Звонил отец. Сказал, что по его каналам драгоценности найти не удалось. Не было такого добра на рынке антиквариата. А если бы украшения появились или сбывались кем-то за рубеж, то об этом непременно знали бы его товарищи. Но удача все же улыбнулась». «Ну давай же, говори, чего тянешь кота за хвост?» Как всегда занервничал нетерпеливый Стас. «Это вы специалист по котам, а не я», — ответила Анна, понимая, что она сейчас здесь главная звезда. «В Санкт-Петербурге нашлась статуэтка. та самая, которой убийца нанес смертельный удар, фарфоровая Юдив с мечом и тяжелым основанием цилиндрической формы, помните? «И где же она сейчас?» — любопытствовал Гуров. «У антиквара, который любезно согласился отдать статуэтку следствию, поскольку не желает быть замешанным в грязные дела и не хочет запятнать свое доброе имя, пусть и раритетной вещицей, но с плохой репутацией». «Кажется, намечается командировка», — посмотрел Гуров на Стаса. «Кажется, она неизбежна», — констатировал Кричко. «Нужно организовать 3 билета на Сапсан и 2 гостиничных номера. Я правильно понимаю?» «Да, Стас, ты правильно понял. Будь добр, оформи в бухгалтерии». «А что, так можно? То есть мы едем в Питер за счет фирмы?» «А по-твоему, опера должны тратить свои кровно заработанные? Так нам жить не на что будет. Сейчас поездка в Питер и номер в гостинице в копеечку влетают. Это не Советский Союз». «Ура! Едем в Питер! Я же с вами, правда?» — обрадованно поинтересовалась Аня. «А как же иначе? Ведь, собственно, ты и есть инициатор этой поездки. Мы с Кричко в командировку особо-то и не рвались, не любим мы это дело. Все-таки дома оно лучше, кругом свои люди, а там сейчас настраивай мосты». «Мосты там и без нас любят разводить и сводить, может, доведется увидеть. А вам не придется ничего делать, отец уже все устроил. Нам только нужно приехать и опросить человека, который видел того, кто принес эту статуэтку». «Ты посмотри на нее. Она уже все решила за нас, чем нам придется заниматься». «Нет, нет, я ни в коем случае не хотела вмешиваться в ваши планы. Я просто предполагаю, что на месте нужно будет сделать», — сняла с себя ответственность Анна. «Ну ладно, будем двигать дело дальше. Завтра едем», — резюмировал Гуров. Дома Лев Иванович тоже не мог отвлечься от мыслей, касающихся работы. Он четко знал, если хочешь сделать хорошо, либо сделай сам, либо контролируй процесс. Сейчас был тот момент, когда руку нужно было держать на пульсе, и расслабиться не получалось даже дома. Стены квартиры не грели, а любимый кофе не казался ему таким вкусным, как прежде. Хотя к этому напитку у Гурова было особенно теплое отношение. Бодрящий крепкий кофе он варил себе сам в турке. Новомодных кофемашин не признавал, а кофе в капсулах ему и подавно казался чем-то ненатуральным, хотя бы потому, что не приходилось видеть содержимого этой космической упаковки. Да и во всем оперуполномоченный Гуров был скорее консерватор. Лев Иванович напоминал одного из героев в советских фильмах о доблестных работниках органов следствия. Порядочный, интеллигентный, умный и без пафоса. Конечно, ему приходилось идти в ногу со временем, разбираться во всевозможных гаджетах. Но делал он это только с той целью, чтобы не казаться стариком в глазах новобранцев. И если представлялась возможность спихнуть работу с современной техникой и программами, то он благополучно ее передавал тем, кому она интересна. Гуров же любил больше решать логические задачки и проводить время наедине с собой, чтобы докопаться до истины. Сейчас он думал над всеми возможными вариантами развития событий, складывал пазлы в единую картинку повышенной сложности, анализировал все детали. Именно в такие моменты к нему приходили самые светлые мысли, наводящие на правильные выводы.